Я, не глядя, догадывалась, что они один за другим улеглись рядом со своими девушками. Обычный пляжный флирт. Скованные жарой, их объятия утратили живость, не утратив бесстыдства. Точно таким же движением, как Норман, я прикрыла глаза тыльной стороной ладони. Наши тела покоились бок о бок, параллельно, в том классическом положении, в котором воплощается отдых, если даже двое отдыхают вместе последний раз. И, должно быть, со стороны казалось, что мы оба очень спокойны и почти ничем не отличаемся от остальных, лежавших на пляже. Я заговорила. На этот раз я изложила все свои соображения. Все, кроме одного наиболее верного. Ибо я отлично знала, будь я по-прежнему зачарована миражем первых месяцев, тогда все прочее утратило бы всякую весомость, и сила счастья была бы так велика, что свела бы даже наших буссарделей к ничтожно малым пропорциям. Я сама еще не могла разобраться, было ли причиной моего физического охлаждения к Норману душевное разочарование, или же, напротив, рассудок мне вернуло охлажденность чувств. Одно я понимала — обе эти незадачи взаимно действовали друг на друга, и моя история — самая банальная история девушки, охладевшей к своему любовнику. Но могла ли я сказать об этом Норману? У меня просто не хватало для этого мужества. Я сама была смущена случившимся и не имела оснований гордиться собой. Счастье еще, что в моем распоряжении было достаточно благовидных предлогов, которыми можно заменить истинные причины. Итак, волей-неволей мне приходилось произносить защитительную речь. Норман молча слушал ее, параграф за параграфом. И когда, наконец, я уже начала дивиться его упорной немоте и в качестве самого веского довода сослалась на почти полную невозможность акклиматизироваться ему во Франции, а мне в Соединенных Штатах, он отнял руку от своего лица и незаметным жестом прервал меня. «Разрешите?» «Конечно, Норман, говорите». «Простите, дорогая». Но вы так долго держите голову на моей руке, она совсем затекла, кровообращение нарушилось. Я поднялась, села и посмотрела в сторону, на горизонт. Я чуть было горько не рассмеялась над собой. И впрямь пора было, кажется, заметить, что никогда мы не говорили на общем языке. А что я сделала, чтобы сгладить это противоречие? Напротив... Разве не я сама содействовала ему, упрямо питая иллюзии? В сущности, все это было моей, а не его ошибкой, моей огромной ошибкой. Внутренние сетования, которые я отгоняла от себя с самого утра, как искушение, победили как раз в ту самую минуту, когда я считала, что переборола их. От непереносимого стыда даже сердце зашлось. И при мысли о собственной подлости, о беспощадном ударе, который я собственноручно наношу сейчас этому юноше, глаза мои увлажнились. Зачем я напала на него врасплох? Зачем поставила его так сразу перед уже свершившимся фактом? Увы, лишь для того, чтобы оградить самое себя, избежать уверток и споров. Некрасиво все это. И этим тоже гордиться нечего. — О, Норман! — воскликнула я. — Норман! Я упала к нему на грудь. Уткнулась лицом во впадину этого мужского плеча, прижимаясь к которому я все-таки испытывала неведомое мне доселе волнение. Коснувшись губами его плеча, я прошептала: — Норман! Мне будет не так грустно уезжать, если я буду уверена, что вы на меня не сердитесь. И я снова села, стараясь прочесть ответ в его глазах. Он слегка отодвинул меня в сторону, с той присущей ему ласковой твердостью, которую дает только сила. «Дорогая», — произнес он, — «для нас обоих будет лучше, если вы продолжите разговор, как прежде, не глядя на меня».